«Хорошая штука, убойная», — оценил Рамон, взмахнув ледорубом. «Бить нужно в висок или в темечко, чтоб наповал», — посоветовал Эйтингон. «Главное, не промахнись», — предостерегла мать. Закончилась встреча разведчиков тихим пением интернационала. 20 августа 1940 года операция «Утка» была завершена. В этот день Рамон Меркадер принес Троцкому рукопись обещанной статьи. И когда Лев Давидович со словами «Посмотрим, посмотрим, что там у вас получилось», сел за стол знакомиться с текстом, Рамон нанес сзади сокрушительный удар ледорубом. Процитируем показания самого Меркадера. «Я положил свой плащ на стол таким образом, чтобы иметь возможность вынуть оттуда ледоруб, который находился в кармане. Я решил не упускать замечательный случай, который представился мне. В тот момент, когда Троцкий начал читать статью, послужившую мне предлогом, я вытащил ледоруб из плаща, сжал его в руке и, закрыв глаза, нанес им страшный удар по голове. Троцкий издал такой крик, который я никогда не забуду в жизни. Это было очень долгое «А-а-а!» Бесконечно долгое, и мне кажется, что этот крик до сих пор пронзает мой мозг. Троцкий порывисто вскочил, бросился на меня и укусил мне руку. Посмотрите, еще можно увидеть следы его зубов. Я его оттолкнул, он упал на пол, затем поднялся и, спотыкаясь, выбежал из комнаты. Впрочем, существуют и несколько иные свидетельства об убийстве Троцкого. Вот что сообщил в 1995 году в интервью «Комсомольской правде» Сенисерос, адвокат Меркадера. Когда Меркадер вошел вслед за Троцким в его кабинет, то запер дверь изнутри. Этого было достаточно, чтобы Троцкий понял, что на него сейчас нападут. Он потянулся к ящику письменного стола, в котором лежал пистолет. Всегда утверждалось, что удар был нанесен сзади. Но медэкспертиза показала, что это не так. Троцкий заслонился от удара руками и тем чуть-чуть ослабил удар. Наверное, поэтому он и прожил еще несколько часов. Так что удар Меркадер нанес, стоя лицом к лицу с Троцким. Он мог бы убить его, как только вошел, но он хотел, чтобы Троцкий понял, что должно произойти. «Значит, Троцкий догадался, что его собираются убивать?» «Однозначно. И Рамон дал ему это понять сознательно, хотя он убил бы его в любом случае. Правда, он и сам не допускал возможности, что останется после покушения живым. Он готовился умереть и поэтому загодя не позаботился ни о какой защите. Потом он даже вытащил свой пистолет, чтобы спровоцировать огонь охраны, но сам не стрелял, потому что не хотел других смертей». Однако, как бы там ни было, но сильнейший удар ледоруба не убил Троцкого наповал. Ворвавшиеся в кабинет охранники скрутили Рамона и принялись жестоко избивать. Яростно била его и Наталья Ивановна. Находящийся в полном сознании Лев Давидович остановил их словами. «Оставьте, не убивайте его, пусть он все расскажет». Вскоре прибыла полиция. Жертву покушения тут же отправили в больницу. В медицинской карете Троцкий пронзительно вскрикивал. «Каков мерзавец, а? Нет, вы только подумайте, каков мерзавец! Просто поразительный мерзавец и негодяй!» Оперировали Льва Давидовича 5 хирургов, но, несмотря на все их усилия, в половине 8 вечера он потерял сознание и ровно через сутки скончался. Останки Троцкого были кремированы и захоронены в саду его мексиканского дома, а над могилой воздвигнута стела. Как только стало известно о покушении и аресте исполнителя акции, Эйтингон и Меркадер незамедлительно покинули территорию Мексики. Процитируем записи следователя, допросившего Эйтингона. Примерно в 10 часов вечера 20 августа 1940 года мексиканское радио сообщило подробности покушения на Троцкого. Немедленно после этого Эйтингон и мать покинули столицу. Он выехал на Кубу по иракскому паспорту. Там получил болгарский паспорт и направился в Европу. По приезде в Москву устно доложил Меркулову и Берии. Никаких отчетов не писал. 24 августа 1940 года газета «Правда» вышла со статьей «Смерть международного шпиона», в которой говорилось об убийстве Троцкого неким Жаком Мартоном Вандердрайшем, человеком из близкого окружения покойного. Смерть Троцкого, как следовало из текста, наступила от пролома черепа во время покушения. В заключении было назидательно сказано: Троцкий, организовавший злодейские убийства Кирова, Куйбышева, Горького, стал жертвой своих же собственных интриг, предательских измен, злодеяний. Сталин высоко ценил заслуги всех участников операции «Утка». Совершенно секретно. 6 июня 1941 года. ЦК ВКПБ. СНК СССР. Товарищу Сталину И.В. Группой работников НКВД в 1940 году было выполнено специальное задание. НКВД СССР просит наградить орденами Союза СССР 6 товарищей, участвовавших в выполнении этого задания. Прошу вашего разрешения. Народный комиссар внутренних дел Л. Берия. Резолюция Сталина на документе была краткой. За. Без публикации. В результате закрытым указом Президиума Верховного Совета СССР за подписью Калинина и Горкина были награждены орденом Ленина Меркадер Каридат Рамоновна и Эйтингон Наум Исакович, орденом Красного Знамени Василевский Лев Петрович и Судоплатов Павел Анатольевич, орденом Красной Звезды Григулевич Иосиф Рамуальдович и Постельняк Павел Пантелеймонович. Кроме того, Каридат Меркадер получила в подарок от Берии ящик грузинского вина Напариули, разлива 1907 года. В заключение несколько слов о дальнейшей судьбе Рамона Меркадера. После покушения он был арестован и помещен в тюрьму Лекумбери. Следствие и суд затянулись на несколько лет. Только в мае 1944 года суд Федерального округа Мехико вынес ему окончательный приговор – 20 лет тюремного заключения. Несмотря на это, в Москве о нем не забыли и не бросили на произвол судьбы. В течение всего тюремного срока Рамону оказывалась всевозможная поддержка – юридическое, финансовое и так далее. Начиная с 1941 года рассматривались различные варианты вызволения его из тюрьмы и нелегального вывоза за границу. Однако каждый раз какие-либо обстоятельства препятствовали этому. Все годы тюремного заключения поведение Рамона Меркадера было стойким и мужественным. Он ни на что не жаловался и ничего не просил. Впрочем, благодаря усилиям и поддержке, оказываемой ему товарищами с воли, Рамон тянул срок достаточно комфортабельно. У него была просторная одиночная камера с телевизором, несколько раз в неделю ему разрешали свидание с невестой Ракелией Мендосой, впоследствии ставшей его женой. Правда, порою узника одолевали тяжелые мысли. По словам Феликса Варгаса Чакона, одного из прежних заключенных тюрьмы, наибольшие муки совести Меркадер испытывал по поводу соблазнения им Сильвии Анжелов. Он плакал, когда вспоминал, как во время суда девушка с ненавистью кричала ему: «Убийца, выродок, трус! Не успокоюсь, пока не узнаю, что ты покончил с собой в тюрьме! Грязная пешка ГПУ!» Что же касается самого убийства и жертвы Льва Троцкого, то по этому поводу душевных мук он не испытывал. Во имя торжества коммунизма Меркадер был готов проломить ледорубом еще с десяток подобных голов, если понадобится. Рамону Меркадеру пришлось отбыть заключение 19 лет, 8 месяцев и 14 дней. 6 мая 1960 года его освободили. В тот же день самолетом он вылетел в Гавану, оттуда в Москву. 25 июня в ЦК КПСС на имя Хрущева была направлена докладная записка КГБ с предложениями о награждении Меркадера, предоставление ему гражданства СССР и решение вопросов материально-финансового обеспечения. В докладной о Рамоне было сказано: «В силу своей безграничной преданности делу коммунизма и Советскому Союзу в период следствия и судебного разбирательства, а также на протяжении почти 20-летнего пребывания в тюрьме в условиях не прекращавшейся против него кампании угроз и провокаций, проявил смелость, стойкость и высокую идейность, присущие настоящему коммунисту, и сохранил в тайне свою связь с органами государственной безопасности Советского Союза».